Сонет 133. Будь проклята душа, что истерзала меня и друга прихотью измен. Терзать меня тебе казалось мало. Мой лучший друг захвачен в тот же плен. Жестокая, меня недобрым глазом, ты навсегда лишила трех сердец. Теряя волю, я утратил разом тебя, себя и друга, наконец. Но, друга, ты избавь от рабской доли и прикажи, чтоб я его стерег. Я буду стражем, находясь в неволе, и сердце за него отдам в залог. Мольба напрасна. Ты моя темница, и все мое со мной должно томиться.